Глава пятая. Вздохнув, я выполнил требование, поднял руки и повернулся к безопаснику Российской империи. Я сталкивался с ним в прошлой жизни. Имени не помнил, но в лицо знал. Безопасник наставил на меня пистолет и нахмурился. В кровавом доспехе я был на сантиметров 30 выше него, так что ему пришлось задрать голову, чтобы взглянуть на мой шлем. Я закатил глаза и сказал: «Не туда смотрите». Я ткнул пальцем на вылезающего из-под земли демона. «Эти твари скоро наводнят улицы Москвы, и хорошо бы, если бы вы им помешали убивать невинных граждан империи». «С какой целью вы вторглись в нашу страну?» — спросил безопасник, тяжело сглотнув. Он увидел демона, но, наверное, не смог поверить в его реальность. Пистолет заходил из стороны в сторону. Однако безопасник быстро справился с эмоциями и отчеканил: «Именем империи вы арестованы. Если вы попытаетесь сопротивляться, то будете уничтожены на месте». «Да ты глаза разуй, тебе не меня нужно бояться. Сообщи всем, что открылся портал в преисподнюю, из которой лезут демоны». Я повысил голос. «Кровожадные демоны, которые любят человечину». «Вы угрожаете?» — начал было безопасник, но в этот момент демон все-таки выбрался из разлома и с яростным ревом бросился на него. С темно-синей кожей, костлявый и крылатый, он походил на здоровенную летучую мышь. В этот раз мне повезло. Демон оказался внутреннего типа, трансформирующего действия. Подпрыгнув, он превратился в рыбацкую сеть. Ну, это наиболее подходящее сравнение, которое пришло мне на ум. Но прежде чем монстр спеленал безопасника, я вытащил кровавый меч и сделал три молниеносных удара. Демон завизжал и вернул свой истинный облик. Обрубленные крылья шлепнулись на траву. Правая лапа висела на тонком лоскуте кожи. Я отсек ему голову, и в мою ладонь упала теплая сфера, абсолютно прозрачная. Она растаяла и впиталась в кожу. Сразу же всплыла надпись: «Уровень постижения первого ранга 0,7%. Ого, а помощник Гидра знатно меня прокачал. В прошлой жизни постижение рангов происходило интуитивно. Маги не знали точные проценты. Постижение проводилось посредством убийств. Каждый прирезанный демон плюс к постижению. Таким образом, маги изучали свои способности и нащупывали новые заклинания, параллельно увеличивая запасы магической энергии. Когда охотник на демонов чувствовал, что готов перейти на следующий ранг, он начинал прорыв, в ходе которого создавал новое заклинание. Один ранг – одно заклинание, или способность, как его еще называли. Однако был маленький нюанс. Если маг переоценил свои силы, то он погибал во время прорыва. Теперь же в моих руках идеальный инструмент для магического развития. Я могу не перестраховываться, а сразу по достижении 100% начинать прорыв». «Чудовище!» — вскрикнул безопасник и выстрелил в меня. «Включи мозги!» — рявкнул я, выковырнув застрявшую в доспехе пулю. «Ты бы уже сдох, если бы не...» «Монстр!» — завопил безопасник, продолжая стрелять. Он целился то в меня, то в третьего демона, который уже по пояс выбрался из трещины в земле. «Болван! Я же прислал краткую инструкцию, как быстро и эффективно прикончить демонов. На дальней дистанции нужны пистолеты и разрывные пули, на ближней — дробовики, а на подтанцовке — люди с бензопилами». Первые ряды расстреливают демонов, а вторые разрезают их на десятки кусочков. Для тварей нулевого ранга самое оно. Шварх! Прямо у меня над ухом громыхнул выстрел, и пуля оторвала лапу демону. Взвизгнула бензопила. Из-за кустов выступил мужчина в защитной экипировке и принялся кромсать верещавшего демона. Ага, все-таки кто-то ко мне прислушался. Отлично. «Значит, моя миссия окончена, могу возвращаться в больницу. Здесь разберутся без меня». Я подпрыгнул и перелетел чуть ли не через половину битцевского парка. Приземление получилось жестким, кровавый доспех на коленях сломался. Перед глазами появилась надпись. «Энергия на поддержание заклинания «Кровавый доспех» иссякла. Если не отменить заклинание, оно возьмет энергию из постижения первого ранга. В таком случае постижение первого ранга снизится до 0,2%. «А раньше нельзя было предупредить», — проворчал я. «Кровавый доспех не отменять, пусть работает. Как я в больнице-то без него добираться буду? Прыгать по крышам и трясти своим достоинством?» Я прикрыл глаза и вздохнул. «Хотя большой вопрос, что привлечет больше внимания, голый пацан или здоровенный кровавый рыцарь?» «Внутренних магических резервов на данном этапе развития достаточно, чтобы поддерживать кровавый доспех на протяжении 25 минут и 43 секунд, чтобы активировать выстрел 8 раз. С увеличением постижения первого ранга будут увеличиваться и эти показатели». В глубине парка грохотали выстрелы. Погони за мной вроде не было. Еще одним прыжком я выбрался за пределы парка и огляделся. На первом этаже пятиэтажки переливалась фиолетовым огнем вывеска «Активная жизнь» — магазин спортивной одежды. Я никогда не воровал. А зачем, если есть деньги, на которые можно купить все, что угодно? Но в этой жизни расклад немного изменился. Первым делом я сломал камеру над дверью магазина, а потом разбил витрину и схватил первый попавшийся спортивный костюм. Взвыла сигнализация. Я подпрыгнул и взлетел на крышу пятиэтажки. «Сейчас примерим. Ах, зараза, ледяной-то какой!» Я поежился, поджав пальцы на ногах. Несмотря на лето, ночи в Москве были прохладными, и бетонная крыша успела 10 раз остыть. Я спешно натянул штаны и олимпийку, скакнул на соседнюю крышу. Пить хотелось невыносимо. Я травмировался во время каждого прыжка, и регенерация работала почти непрерывно. Работающая регенерация требует восполнения жидкости. Ну ладно, ничего, потерплю. Перескочив на очередную крышу, я спросил. «Эй, помощничек, а регенерация, получается, вообще не тратит энергию?» «Магия Гидры трансформировала тело. Она является его неотъемлемой частью и будет делать все необходимое для сохранения целостности своего сосуда. Регенерация завязана на процессе самовосстановления магии. Возможности ограничены только рангом носителя. В привычном понимании слова магическая энергия не расходуется на регенерацию. В каком-то смысле она и есть регенерация». «Понятно, что ничего не понятно», — пробормотал я. До больницы я добрался без происшествий и осторожно спустился с крыши, пробираясь по слепым пятнам камер наблюдения. Медсестра на посту все так же тихо похрапывала, из палат не доносилось ни звука. Я проскользнул в свою палату и переоделся в пижаму, которую принесла мама. От спортивного костюма нужно было избавиться, так что я отнес его в помещение с контейнерами. Еще днем я приметил, куда относили мусор. Я запихал спортивный костюм под пакеты и грязную ветошь, вернулся в палату и развалился на кровати. Сегодня я сделал главное — предупредил человечество о нашествии демонов и рассказал, как с ними бороться. Это снизит количество жертв и усилит позицию людей в будущей войне. Ну, кажется, я заслужил немного спокойного сна. Расслабившись, я провалился в дрему и открыл глаза в следующий раз уже утром. Мама сидела на стуле рядом с кроватью. Она крепко спала, откинув голову на спинку стула и приоткрыв рот. Под ее глазами залегли глубокие тени. Чем бы она ночью ни занималась, но явно не спала. Я решил ее не тревожить, просто усилил слух и прислушался к тому, что происходило за стенами палаты. Совсем рядом спорили два женских голоса. «Надо уезжать. У моей матери в деревне есть домик. Там и бабка наша живет. У нее корова и 3 свиньи. И что, ты думаешь, монстры только на Москву нападут? Их главарь так и скажет. Ага, в село Бурдюково не рыпнемся, убиваем только в столице. Тьфу на тебя. А что ты предлагаешь, если такая умная? Телевизор посмотреть. В полдень обещали что-то новое рассказать. щелкнуло, зашипело, и хорошо поставленный мужской голос произнес: «Призываем всех жителей империи собраться с духом. Всем нам в ближайшие дни предстоит быть сильными. Настолько сильными, как никто из нас никогда не был. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что нам объявили войну. И сделала это неизвестная ранее раса чудовищ. Люди, которые их видели, называют монстров демонами. Это название прижилось, но пока не признано официальным. Ученые продолжают исследования. Не поддавайтесь панике. И помните, если вы столкнетесь с демоном в красных доспехах, немедленно позвоните в службы экстренной помощи. Именно это чудовище привело в наш мир армию своих сородичей. По некоторым предположениям, красный является предводителем демонов». Я от неожиданности поперхнулся слюной и закашлялся. Ничего себе! Получается, я стал новым злодеем? Неожиданный поворот, но не критичный. Я свяжусь со службой безопасности Российской империи чуть позже и предложу сотрудничество. Надо только убедиться, что хотя бы с демонскими прорывами в этой жизни ничего не изменилось, и они происходят в одних и тех же местах. «Русланчик!» Мой кашель разбудил маму, и она встрепенулась, сонно моргая. «С тобой все хорошо?» «Замечательно!» — ответил я. Выражение ее лица было встревоженным и виноватым. Однако мама наигранно весело улыбалась и фальшиво радостным тоном сообщила: «Тебя сегодня выписывают. Мы возвращаемся домой. Ты будешь выздоравливать в знакомой обстановке. Я уже все подготовила, и в твоей комнате тебя ждет кукуруз и шляпник. Ты помнишь свои любимые игрушки?» Мама погладила меня по руке и вытащила из сумочки помятую плюшевую морковку. «Я принесла мистера Оранжевого, чтобы тебе было веселее ехать домой». «Я взрослый», — с осуждением сказал я. «Ой, больно быстро ты взрослым стал», — смущенно проворчала мама и спрятала морковку в сумочку. Она помогла мне умыться и переодеться, усадила на кровать и, с сожалением, взглянула на инвалидную коляску. «К сожалению, больница не арендует оборудование, так что придется немного попотеть. Ничего, справимся. Посиди, а я пока заберу рекомендации врача». Ее движения были суетливыми, и она прятала взгляд. Любопытно. Я усилил слух, чтобы подслушать ее разговор с моим лечащим врачом. Мамины шаги звонко зацокали по коридору. Она спросила у медсестры, где Василий Иванович, и поспешила вглубь коридора. Тук-тук-тук. Пару секунд стояла тишина, и мама постучала снова. Тук-тук-тук. «Войдите!» — разрешил Василий Иванович. Его голос резко изменился. В начале слова на слоге «вой» он звучал приветливо и добро, но «дите» было осуждающим и немного сердитым. «Здравствуйте, госпожа Звягинцева. Вы желаете услышать мои назначения, чтобы все их нарушить?» «Я не собираюсь их нарушать», — возмутилась мама. «Не моя вина, что в ОМС не входит забота о больном ребенке. Вам не стыдно осуждать меня за бедность?» «Я не смог бы вас осуждать, даже если бы хотел. Медицинская этика», — спокойно произнес Василий Иванович. «Ну и разрешить вам проводить физиотерапию в стенах больницы я не могу. Для этого есть специалисты с высшим образованием». «Да-да, я помню», — раздраженно перебила мама. «А если откажусь от услуг ваших специалистов, вы вызовете сотрудников ПДН. Зато если я просто выпишусь и избавлю вас от проблем, то...» Она хмыкнула. «Могу делиться своим сыном что угодно у себя дома». «Вы хорошая мать, я уверен, вы сделаете все необходимое, чтобы Руслан встал на ноги. Он невероятно быстро восстанавливается. Потрясающе. Кстати, вы не передумали насчет исследования? Если вы позволите проследить за Русланом и воспользоваться наблюдениями для написания научной работы, я оплачу все необходимые процедуры на пару месяцев». «Мой сын не лабораторная крыса», — отрезала мама. «Давайте ваши бумажки, и мы будем выписываться». «Как пожелаете», — вздохнул Василий Иванович. Раздалось шуршание, и мама вышла из его кабинета и направилась к моей палате. Настроение у нее окончательно испортилось, и она больше даже не пыталась улыбаться. В молчании она сложила вещи в дорожную сумку, закинула ее на плечо и подкатила инвалидную коляску к кровати. «Уж надеюсь, до первого этажа у нас ее не отнимут», — проворчала мама. «Не отняли». Мы спустились на первый этаж, где мама передала коляску медсестре, почти у самого выхода. Такси ждало в 5 метрах от двери. Вроде бы мелочь, но я 10 раз вспотел, пока прошел это небольшое расстояние. Помощник гидро даже чересчур хорошо подделывал мой организм в состоянии, характерном для человека, который только-только вышел из комы. Утешало одно, скоро я окажусь вдалеке от врачей. Никто не будет за мной наблюдать, и можно будет немного ускорить выздоровление. Пока мы ехали, я любовался улицами Москвы. Невзрачные многоэтажки казались мне красивейшими зданиями мира, просто потому, что они были целыми. Всего 2 дня назад я видел, как моя любимая столица пылала, как демоны разрушали все, что попадалось им на пути. Разруха, огонь, 100 000 погибших. А сейчас я был счастлив. Всего этого еще не случилось. Весь этот кошмар я могу предотвратить. Я уже дал человечеству важные знания, которые помогут отбить первые атаки демонов. Около месяца после открытия преисподней прорывы будут слабыми. У людей достаточно времени, чтобы адаптироваться. А впоследствии я подскажу, как создать утилизаторы и защищу Российскую империю от мощных демонических прорывов. Меня смущало только то, что владыка изменял мир людей, тогда как нашествие демонов повторялось почти точь-в-точь. В который раз я осознал, насколько моя прошлая жизнь была обособленной от остального мира. Могущественный род за спиной, благоволение императора, огромные ресурсы — все к моим услугам. А сейчас придется начинать с нуля. «Руслан, с тобой все в порядке?» Я очнулся от раздумий и посмотрел на маму. Судя по всему, она звала меня уже довольно долго. Я улыбнулся и сказал: «Все хорошо». Такси остановилось около одноэтажного домика из красного кирпича. Частный сектор. Вокруг шикарные особняки с высоченными заборами. Наш домик с метровым штакетником выглядел на их фоне почти убого. Мы вылезли из машины и зашли во двор. Ворота давно не красили, асфальт во дворе был весь в рытвинах и буграх. Справа на железных столбцах вился виноград. От крыльца шел небольшой навес, под которым стояла лавочка. На ней без задних ног дрых дедок. От него несло перегарищем, к груди он трепетно прижимал пустую бутылку водки. «Вчера же обещал!» — всплеснула руками мама и в сердцах швырнула в детка грязную тряпку, которая висела на винограднике. Тряпка упала на лицо деду, но тот лишь всхрапнул и перевернулся на правый бок. Мама покачала головой и завела меня в дом. «Вообще ты жил в первой комнате перед прихожей. Но так как ты выздоровел, да и взрослеешь быстро, мальчику нужен свой угол, чтобы заниматься своими мальчишескими делами, а?» Мама подмигнула мне и с некоторой торжественностью сообщила: «Я очистила 3-ю комнату. Теперь там не кладовка, а твоя спальня». «Спасибо», — поблагодарил я. Обстановка была скудной, только самое необходимое. Да, творится какая-то несуразица. Но не может управляющая в доме герцогов жить настолько бедно. Бред. У мамы нет возможности оплатить мне физиопроцедуры. Это ведь не баснословные деньги. Интересно, а что в холодильнике? Родниковая вода и прошлогодний хлеб? Я покосился в окно на спящего деда. Неужели старикан отнимает у мамы все деньги? Не хотелось думать, что мама страдает какой-нибудь игроманией или тратит зарплату на альфонсов. «Чаю?» — предложила мама. «Я купила твоего любимого печенье с топленым молоком. Ты всегда мычал, когда я его размачивала, и...» Ее прервал грохот. Кто-то с силой тарабанил в ворота. Лицо мамы вытянулось от испуга, руки задрожали. Она явно пыталась подавить эмоции, но не получилось. Скрипнула калитка, и во двор вошли три амбала. Впереди шел главарь, выпеченная челюсть, шрам на полголовы и кобура на поясе. Он презрительно посмотрел на спящего деда и без стука вошел в дом. Его шестерки остановились на пороге, окинув маму плотоядными взглядами. «Марусь, ну мы же договаривались», — протянул главарь. «Ты обещала сегодня принести деньги. Или все-таки решила расплатиться по-другому?» Мама побледнела, как снег, и сделала шаг вперед, закрыв меня собой. «Ну, кажется, вот и разгадка, почему наша семья живет бедно».